Глава вторая. Утро выдалось действительно добрым, несмотря на вчерашний загул. В плане питья горячительных напитков у меня уже имелся опыт. Не в том смысле, что много выпил и успел претерпеться к похмелью. Нет, просто взял себе за правило не пить больше положенного. Тогда и вечер пройдет в радость, и утром никаких проблем не будет. А вот с Димой у нас сегодня беда. Вчера я притащил его буквально на себе. Думаю, когда он проснется, в доме Спаносов случится знатный переполох, особенно потому, что из-за пропущенного удара уже с вечера на лице моего отважного друга начал наливаться изрядный такой синяк. Даже лед в тряпице, которым щедро поделился Василий Петрович, не особо помог. Проснулся я на рассвете, но все равно, когда наведался в ванную комнату, услышал, как на кухне звенит посуда, и слышны голоса тети Агнес и Фроси. Рыжая приходила на работу рано, так что в этом нет ничего удивительного. Очень надеюсь, что никаких плохих последствий вчерашнего пикантного события в чулане не будет. Честно говоря, я как-то совсем забыл рассказать Диме о защите от нежелательной беременности. У самого-то всего две женщины было, так что ходок из меня еще тот. Завтрак наверняка не готов, так что я тут же занялся тем, что должен был сделать еще вчера вечером. Достав из сумки, которую прикупил в банях, сверток с очищенной служителями набедренной кобурой и не очень тщательно вымытым лично мной револьвером, занялся разборкой оружия. Но сначала погладил барабан, казалось, надутого от обиды револьвера, и тихо сказал: «Прости, Горыныч, больше такое не повторится». Сноровку в этом деле я пока лишь нарабатывал, но уже ставшие относительно привычными движения не мешали думать, а поразмыслить было о чем. Если стычку с бесноватым в канализации еще можно посчитать случайностью, то откровенная провокация со стороны более чем странного капитана совсем ни в какие ворота не лезет. И все это в один и тот же день. Тут либо сработали высшие силы, подталкивая меня к чему-то важному, либо колдун, о существовании которого я лишь догадывался, решил вплотную заняться нелегальным экзорцистом. Зачем ему это надо, мне еще предстоит выяснить. С выбранного, пусть и не совсем добровольном пути, сойти уже не получится. Да и, честно говоря, нет такого желания. Все детство я прожил бесполезным существом, мало чем отличающимся от дворняги в подворотне. А сейчас чувствую свою важность и нужность. Если вдруг дам слабину и отойду в сторону, ничто не сможет заполнить пустоты потерянного призвания. Звучит, возможно, слишком пафосно, как в бульварных романах, манерность которых прицепилась ко мне как репей. Но именно так я и чувствую. Поэтому колдуном придется заняться, несмотря на очевидную опасность этой затеи. Честно говоря, наличие такого жирного следа, как капитан Дубыня, скорее хорошо, чем плохо. Правда, как подступиться к этому непонятному бесноватому, чтобы не рассориться со всеми ушкуйниками, пока непонятно. Вчера во время общего застолья я аккуратно прощупал почву. Ребята из ватаги Пискаря, да и он сам, практически единогласно решили, что в случае чего, если не будут в походе, с удовольствием поучаствуют в ловле бесноватых, тем более за солидное вознаграждение от самого князя. Увы, их в захвате Дубыни не используешь. Не смогу я объяснить, почему решился напасть на другого капитана, даже если расскажу всю подноготную. Городовые стражники тоже не вариант. Уверен, очередной усатый урядник тут же разболтает все подробности. Честно говоря, ничего дельного пока в голову не приходит. Значит, нужно задействовать дополнительные мозги, находящиеся и в без того замороченной голове отца Никодима. Я уже заканчивал чистку револьвера, как наконец-то случился ожидаемый переполох. «Господи, Митенька, что с тобой случилось?» — запричитала в коридоре тетушка Агнес, и ей вторила тревожно раскудахтавшаяся Фрося. «Так, нужно идти спасать своего берегового, пока похмельному бедолаге совсем мозг не выклевали». Стараясь сделать это беззвучно, я открыл дверь, вышел в коридор и увидел прислонившегося к откосу своей двери бледного Диму. Женские причитания явно усугубляли его страдания. Тетя Агнес вцепилась руками в многострадальную голову моего друга и поворачивала ее так, чтобы рассмотреть все повреждения в подробностях. «Тетушка, не тормошите его», — постарался я по-доброму вклиниться в переполох. «Степан!» — строго, как делала это в крайне редких случаях недовольство моей персоной, обратилась ко мне рассерженная мать пострадавшего дитяти. «Как ты допустил это?» Для пущей ясности она практически ткнула пальцем в синяк Димы. Это стало последней каплей. Бедолага утробно то ли замычал, то ли хрюкнул, и, сорвавшись с места, галопом понесся в ванную комнату. «Батюшки, у него же сотрясение мозга!» — — ахнула начитанная жена и мать библиотекарей. Но я тоже за этот год перечитал уйму книг, включая медицинские. Будь это сотрясение, то блевал бы наш Дима вчера, а не сегодня. Вместо этого он знатно заливался пивом и жрал за двоих. «А ты куда смотрел?» — продолжала допытываться встревоженная мать. «Тетушка», — произнес я очень мягко, но с максимальной строгостью, которую мог позволить себе в отношении самой дорогой для меня женщины в этом мире. «Сейчас ему станет легче. Выпьет кофе, и все будет хорошо. А если бы я вчера опекал его как маленького мальчика, он бы этого мне не простил. Дима был в полной безопасности, среди друзей. Причем теперь не только моих, но и его тоже. Вместе с синяком и не таким уж тяжелым похмельем он получил уважение серьезных людей, которые в будущем случись, что придут на помощь и, возможно, спасут ему жизнь». Тетушка Агнес прикрыла рот руками, словно не давая вылететь неосторожным словам. Видно, вспомнила ту страшную ночь, когда между ними и одержимым Иркой бандитом стоял лишь вчерашний дурачок, практически первый раз в жизни державший в руках оружие. Несмотря на всю свою набожность и патриархальность, тетушка Агнес была не только доброй, но и достаточно умной, чтобы, как говорится, сложить 2 и 2. «Прости, я просто испугалась». «Мне тоже было страшно. Но иначе из мальчика мужчины не сделать». Фрося тихо пискнула, и я наградил ее строгим взглядом. Хорошо, хоть тетушка была занята другими мыслями и не заметила ехидную смешинку рыжей. А мне полегчало. Раз шутит, значит, приняла ситуацию правильно. «Но ты же пояснишь Диме, почему ему сейчас плохо, а ты свеж как огурчик?» «О, да», — злорадно оскалился я. «Поверьте, слова «ты мне не указ» ему еще аукнутся». Вот теперь мы снова стали союзниками против мирового зла, которое в данном случае представлял пресловутый змий, такой же зеленый, как и физиономия наконец-то вышедшего из ванной комнаты парня. Впрочем, Дима после того, как привел себя в относительный порядок, вид имел настолько несчастный, что все наши с тетушкой агрессивные намерения рассыпались прахом. Любящая мать тут же начала хлопотать возле своего ненаглядного сыночка, а я решил отложить нотации. Что же касается Фроси, то она, явно сложив до кучи некоторые оговорки и геройскую физиономию нашего поединчика, смотрела на него слишком уж масляными глазками. Как бы не влюбилась девица. С корыстной, но не глупой искательницей выгодного замужества договориться можно, а вот с влюбленной будет намного сложнее. Завтрак прошел в непринужденной обстановке, если не считать кислый вид, с которым Дима наблюдал за тем, с каким удовольствием я поглощал яичницу с беконом и вкуснейшие блины. Я с ним, конечно, поделился зельем Веринеи для таких случаев, но аппетит моего друга все равно запаздывал. Наконец-то он не выдержал и попросил у матушки разрешения уйти к себе в комнату, дабы отлежаться. Но не тут-то было. Когда до нас донесся громкий звук дверного звонка, все с недоумением переглянулись. Точнее, не все. Мелькнувший в глазах тети Агнес озорной огонек настораживал. Фрося быстро сбегала вниз, чтобы узнать, кто там ломится с утра пораньше, за час до открытия библиотеки. Меньше чем через минуту в столовую влетела встревоженная гостья. «Настя?» — затравленно пискнул Дима. Похоже, пока Фрося накрывала на стол, тетушка успела сбегать в кабинет и кое-кому позвонить. Наша подруга и деловой партнер встревоженно охнула, увидев синяк на лице похмельного героя, и почти так же, как тетушка, бросилась к нему, вцепилась в голову парня и принялась разглядывать уже смазанные лечебной мазью повреждения. По Диме было видно, что он страдает, представ в таком неприглядном виде перед возлюбленной, и в то же время млел от ее прикосновений и заботы. Пока все присутствующие глазели на эту довольно пикантную сцену, явно испытывая разные чувства, я не смог удержаться и, как мне казалось, очень аккуратно и быстро выглянул из себя. Опа! А это что за новости? Совсем незаметно не получилось, потому что три женщины вдруг напряглись и с недоумением начали осматриваться. А вот Дима бросил на меня недовольный взгляд. Я давно рассказал ему о некоторых моих способностях, вот он и посчитал, что подглядывать за чужими эмоциями бестактно. Что-то я не помню, чтобы он так возмущался, когда я вчера выяснял, что именно чувствует к нему Фрося. Что же касается моего удивления, то относилось оно к расцветке ауры Насти. Там преобладали голубовато-красные сполохи тревоги и яркая лазурь заботы со странными проблесками того искристого сияния, которое сейчас куда сильнее излучал дух моего друга. Что же это получается? Настя врала мне, когда говорила, что испытывает к Диме исключительно дружеские чувства. или любовь у нее только сейчас прорезалась. Конечно, я мог ошибиться, и это всего лишь признак искренней, идущей из глубины души заботы о близком человеке. Желание читать нотации другу пропало окончательно, и без меня справятся. Так что быстро закончил завтрак, поблагодарил тетушку, которая меня не услышала, помогая Насте достучаться до разума и совести Димочки, и тихонько слинял. Сегодня у меня дел не в проворот. Наследника Спаносов я доставил домой живым и практически целым, так что дальше пусть разбираются сами. Хоть эта семья и стала для меня родной, в некоторые семейные дела я предпочитаю не лезть. Дима проводил меня возмущенным взглядом, явно считая предателем, но навязываться в компанию не стал и решил стоически вытерпеть все, что заслужил. В основном тетушка напирала на недопустимость злоупотребления горячительными напитками. А вот Настя настойчиво пыталась выяснить, при каких обстоятельствах был получен уже изрядно побледневший синяк. Добравшись до кабинета, я позвонил сначала отцу Никодиму, а затем Виктору Дорофеевичу. Там же и дождался приезда водителя. Когда спустился в читальный зал, увидел Акиру, замершего у стойки, за которой восседала открывшая библиотеку Фрося. На завтрак учитель благоразумно не явился, попив чая у себя в спокойной обстановке. А сейчас он явно испытывал острое желание сбежать из этого дома куда подальше. Мне его помощь сегодня не нужна, но и подставлять наставника не хочется. С тетушки станется достать его и в подвале. Порой она становится пробивной, как таран. Виктор Дорофеевич, едва войдя в библиотеку, оценил обстановку и решил составить нам компанию. Так что на базу мы поехали втроем. Через час приехал отец Никодим, и мы устроили небольшой совет, к которому присоединился словоохотливый брат Илья и молчаливый Акира. Нихонец вообще редко лез со своими советами, но всегда внимательно слушал. Для начала я рассказал обо всем, что случилось в трактире, акцентируя внимание на деталях. «Ты уверен, что знаки похожи?» — прицепился к моим словам брат Илья. «Конечно, нет. Издалека мало что удалось рассмотреть, поэтому гарантировать не могу. Но такое чувство, что все это связано». «И что предлагаешь?» — спросил отец Никодим. «А что тут можно предложить? Нужно брать дубыню за вымя и беседовать». «Только как? Мне светиться не стоит. Не хватало только сделать всех ушкуйников своими врагами». «Полиции для задержания нужен веский предлог», — сокрушенно покачал головой отец Никодим, оценивая негативные стороны дела. «Князь тоже по одному моему и тем более твоему слову арестовывать капитана ушкуйников не станет. Нужно сделать все тихо. Есть у меня идея, но она тебе не понравится». «Да, у меня уже тон батюшки вызвал нешуточную тревогу, а интуиция предвещала нечто очень неприятное». Так оно и оказалось. «Брат Аркадий», — сказал, словно припечатал отец Никодим. «Нет», — тут же отреагировал я практически на уровне рефлексов. «Вы серьезно?» «Более чем», — уверенно сказал священник. «Причем эта идея пришла мне в голову, как только ты рассказал о капитане. Нам больше никто не поможет в этом мутном деле. Ты понимаешь, что если быстро не доберешься до него, то он доберется до тебя, а может, даже и до Спаносов?» Зря отец Никодим зашел с этой карты. Так грязно он обычно не играет. Значит, действительно чувствовал, что ситуация у нас безвыходная. «Но он же считает меня почти что демоном». «Ну, такие подозрения были и у меня. Поначалу», — невозмутимо парировал священник. «Поразмыслив, я посмотрел на ситуацию с другой стороны и принял тебя таким, каков ты есть. А брат Аркадий вовсе не дурак. К тому же не в его положении привередничать». От этих слов моя жгучая ненависть к Бесогону чуток поутихла, уступив немного пространства любопытству. «У Аркаши проблема?» «А как ты думаешь, кому достается вся слава за обезвреживание опасных бесноватых, которых в основном вылавливаешь ты?» Думать особо не пришлось, потому что ответ был на поверхности. «Городовому приказу?» «Да. И руководству Братства Скорби такое положение вещей совсем не нравится. Представляешь, что приходится выслушивать брату Аркадию? А к нему и так предвзятое отношение. Слишком молод для места главы отделения ордена, хоть и в удельном княжестве. Он пообещал благочинному помалкивать о тебе, так что еще один секрет от надзирающих отцов его душу не особо отяготит. Зато какая будет польза, если слава главного борца с бесноватыми перейдет к нему?» К тому, что вместо меня все лавры достаются другим, я давно привык. хотя поначалу было противно читать в газетах о том, какие молодцы стражники, изловившие очередного бесноватого. Даже немного грело душу, что там же шпыняли скорбников, которые, по словам одного из авторов статей, совсем мышей, сирич бесноватых, ловить перестали. И радость эта была вполне объяснимой. Слишком сильно перепугал меня этот самый брат Аркадий, когда пытался выяснить, не бесноватый ли я, причем страстно желая начать выяснение прямо с дыбы. Конечно, отец Никодим пояснил, что скорбники не всегда работают так грубо, но это не помогло. И теперь мне предстоит работать с недругом рука об руку. Конечно, если Аркаша не упрется своим фанатично непробиваемым лбом, на что я втайне надеюсь. Мое молчание отец Никодим оценил по-своему и, хлопнув ладонью по столу, за которым мы проводили наше совещание, заявил: «Значит, я прямо сейчас поеду к скорбникам и попытаюсь договориться. Меня он любит не больше, чем тебя, но выслушать обязан. На всякий случай отмени все свои дела как минимум на пару дней». И тут внезапно подал голос брат Илья, точнее, выразительно так откашлялся, чем сразу привлек всеобщее внимание. Они с батюшкой знают друг друга почти с детства, поэтому отец Никодим тут же напрягся. «Ну и чего ты кряхтишь, пень старый?» «Не старее твоего», — ворчливо отреагировал Розмысл. «Посидел бы с моё в холодной на хлебе и воде вместо пирогов с заячатиной от заботливых вдовушек. Выглядел бы так же». Не удержался от укола Растрига, которому долгое пребывание в подвалах дальнего скита совершенно испортило характер. «Хватит ворчать. Говори, что там у тебя». Не повелся на подначку отец Никодим, сверля своего старого друга строгим взглядом. На учеников приходской школы этот взгляд действовал парализующе, но брата Илью таким не проймешь. И все же определенное смущение он испытывал, и через пару секунд стало понятно, почему. «Мне с утра пришла телеграмма от Арама». «Тебе?» — переспросил отец Никодим. «Да». «От Арама?» «Ты глухой?» — не удержался Розмысл. «Нет, Илья, это ты, похоже, глухой. Я что тебе сказал? Никаких контактов, кроме меня и Степана. Захотел вернуться в скит?» «Никша, год прошел. Меня уже никто не ищет. И Арам никогда не предаст, что бы ты там о нем ни думал». «Серьезно?» — не унимался отец Никодим, явно теряя остатки терпения. Иногда я влезал в свары двух довольно-таки вздорных стариков, но сейчас сидел и помалкивал, потому что понимал негодование священника. «А как ты думаешь, почему мне не нравится твой расчудесный Арам?» «Потому что я доверился ему, а не тебе», — раздраженно вскинулся старый Розмысл, но в ответ услышал лишь ехидный смешок. «Плевать мне на ноши ваши тайны! Вы оба скорбные на голову! Все ищете что-то, лезете куда не следует! Думаешь, я сомневаюсь в надежности этого придурка? Я сомневаюсь в наличии у него здравомыслия. Он ведь обязательно сотворит что-то непотребное и привлечет внимание наших с тобой бывших братьев. Не мне тебе рассказывать, что на дыбе даже истовые язычники поют, как соловьи, а твоего Арама самый тупой вопрошающий расколет, как гнилое полено». Брат Илья внезапно сник и опустил взгляд к столу. Похоже, он действительно хорошо знает, на что способны скорбники Бесогоны. «Дай угадаю, что в этой телеграмме», — не унимался отец Никодим. «Твой Арам во что-то вляпался, и ему нужна помощь Степана? Так вот хрен ему! Ты вернешься на старую квартиру в Глинках, а Степа будет делать то, что должен, здесь!» Я был так загружен размышлениями о перспективе работы с Бесогонами, а тут еще и задумался о том, что же такого мог сотворить часовщик, раз ему так срочно понадобилась моя помощь, поэтому не сразу обратил внимание на слова отца Никодима. Зато Акира ничего не упустил и тут же отреагировал, как всегда без лишних слов, но очень эффектно. Звук резкого удара и вид вошедшего в доски стола на треть лезвия метательного кунай прервали спор стариков. Это, конечно, перебор, не обязательно было портить мебель. С другой стороны, мне бы сейчас пришлось перекрикивать вошедшего в раж отца Никодима, затем был бы скандал, возможно, ухудшивший бы наши и без того не самые простые отношения, а тут мой ватажник моментально перетянул общее внимание на себя и жестким взглядом пояснил священнику расклад сил за столом. Так что мне осталось лишь тихо, даже примиряюще донести свою мысль. Не думаю, что необходимо действовать так радикально. Брат Илья, конечно, не прав, когда напрямую, да еще втайне, списался с Арамом Николаевичем. Позже мы продумаем, как все организовать, чтобы не было лишнего риска. Теперь о том, что я должен и не должен делать. «Батюшка, кажется, мы уже это проходили, так что повторяться не стану». «Действительно, дело с капитаном отлагательств не терпит. Прошу вас постараться договориться со скорбниками на этот вечер, чтобы завтра я мог отправиться в Туров». Священник уже набрал в грудь воздуха для резкой отповеди, но я успел первым. «Я сказал постараться. Понимаю, что это будет непросто. Не получится, значит, поездку придется отложить. Но вы сами сказали, что туровских скорбников лучше не дразнить, так что чем быстрее я окажусь в часовой лавке, тем меньше будет проблем у нас всех». «Значит, с братом Аркадием ты работать согласен?» не удержался от ехидного замечания отец Никодим. Я ответил спокойно, потому что теперь скорбник стал меньшим злом. «С моей стороны проблем не будет, так что вам осталось всего лишь уговорить этого фанатика». Мы замолчали, пытаясь осмыслить новые расклады, но тут подал голос брат Илья, как человек, обладающий наиболее развитым аналитическим мышлением. «Уговорить брата Аркадия, конечно, дело важное, но еще нужно собрать информацию о самом капитане, где и с кем живет, чем дышит. Тут без стражников не обойтись». «Обойдемся», — возразил я, хотя мысль, которая пришла в голову, совсем не радовала. Отец Никодим настороженно уточнил: «Как именно?» «Пока не знаю», — не стал откровенничать я. «Давайте каждый займется своим делом, а там посмотрим, что получится». «Хорошо», — решительно кивнул отец Никодим и добавил: «Собираемся здесь же в 3 пополудни. Успеешь?» «Да, должен», — ответил я, и на этом мы закончили обсуждение. Я поднялся на 2-й этаж и зашел в свою комнату, которая одновременно выполняла роль кабинета и спальни. Сел за рабочий стол и задумался. Нужно еще раз хорошенько обмозговать возникшую идею. Идти к стражникам действительно не вариант, несмотря на то, что в управе мы можем узнать точный адрес, а городовой на месте даст полнейший расклад по капитану и его соседям, но это все равно, что прийти в омут и во всеуслышание заявить, что собираюсь сдать собрата капитана Бесогоном. Мой вариант был надежнее в плане секретности, но тоже очень далек от идеала. Зато факторов риска куда меньше. Точнее, всего один. Сколько ни пытался, ничего более умного в голову не приходило, и когда на столе прямо перед моим носом задребезжал телефон, я воспринял это как знак судьбы. Хватит рассусоливать. Нужно идти и делать. «Алло, Чекан на проводе», — настороженно в ожидании очередных неприятностей ответил я на звонок. «Степа», — послышался из трубки рассерженный голос Насти, — «ты должен мне все объяснить». «А что, Дима?» — уточнил я, сдерживая улыбку, хотя девушка и не могла меня видеть. «Он молчит, дундук эдакий», — распылялась Настя. Я даже представил, как она рассерженно топнула ножкой. «Но мы же не чужие люди. Я переживаю». «Да уж, действительно не чужие. Особенно после того, что я увидел в ее ауре». Достав из кармана жилетки часы, сверился со временем и предложил: «Давай, как обычно, пообедаем в нашем кафе». «Хорошо», — тут же успокоилась наша адвокатесса. «Это действительно не телефонный разговор». И тут же повесила трубку. «Ни тебе здрасте, ни до свидания». Ох уж эти экзальтированные барышни. Кто бы мог подумать, что непростой разговор с Настей покажется мне отдушиной. Все познается в сравнении. До обеденного перерыва в стряпчей конторе Настиного батюшки оставалось 3 часа, так что тянуть не стоит. Мобиль повел Акира, потому что у меня для этого не было желания, да и тревожные мысли в голове сильно отвлекали.